Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Екатерины Бобровской. Екатерина Борисовна Бобровская или Ладо Лея – русский поэт, мастер художественного слова в поэзии и прозе, ярко одаренная творческая личность, сказительница. Екатерина Бобровская родилась 1 января 1972 года в городе Москва. Отец Борис Борисович Первых, инженер-электронщик, в советское время работал в НИИ, связанном с космической отраслью. Матушка Людмила Алексеевна Первых, по образованию экономист, проработала всю жизнь по специальности. Младшая сестра Ольга, архитектор, закончила Московский архитектурный институт. Особыми словами Ладо Лея отзывается о своей бабушке по линии матери, Зинаиде Ивановне Аслановой. Цитирую слова автора. «Добрая память о ней со мной на всю жизнь. Бабушка была очень простая и добрая женщина, большая труженица. У бабушки были еще 4 сестры. В детстве они много времени проводили летом в Подмосковье, в деревне Хохлы. Рассказы бабушки про эти времена – были очень увлекательными и интересными. Когда я была маленькой, она часто играла со мной, зная много прибауток и народных песен. Во время Великой Отечественной войны бабушка жила и работала в Москве, растила маленького сына Николая, старшего маминого брата. А муж ее, мой дед Алексей Акимович Асланов, воевал. В 1943 году был на Западном фронте командиром стрелкового взвода. После войны по 1949 год он служил офицером первой части Дзержинского райвоенкомата города Москвы. Как и все, Екатерина училась и закончила среднюю школу. В 1989 году она окончила с отличием Московское педагогическое училище номер 15, ныне колледж, и получила специальность учитель начальных классов и воспитатель группы продленного дня. Трудилась по профессии в одной из московских школ. В 1992 году вышла замуж, родила дочку. Муж Вячеслав Бобровский, родом из города Рига, Латвия. Дочь Александра, ей 24 года, трудится финансистом в банке. Продолжила свой трудовой путь Екатерина Борисовна в Московской городской телефонной сети в должности техника по ведению документации. В настоящее время трудится в одном из детских садов города Москвы. Стихотворение пишет с 14 лет. И вновь процитирую слова автора о себе. «Всей душой люблю родную Русь, нашу русскую народную культуру. Пишу стихи и прозы на эту тему. Занимаюсь рукоделием, шитьем и вышиванием русских народных мужских рубах. Шью сарафаны, кукол в русских народных костюмах и создаю традиционные куклы-обереги. Вот и приспела пора к жизненным вехам поэта добавлять и приводить примеры его поэтического творчества. Первым прозвучит стихотворение «В созвучье». В созвучье с музыкой нескошенных лугов, мелодия ветров, переплетенье света, в брусничном зареве рожденного рассвета, над звездными плеядами садов, моря, лесов. Могучие дубы, хранители скрижали мироздания, прозрение душ от мира созерцания, что семечко проросшей любви, мозаика непознанных миров, в созвездиях снов. Божественная веда, живой рекой струящегося света сквозь пелену забвения веков. Теперь и мы с тобой посвящены, испив зари космическую сурью, премудрость Божью ведаем благую, изнежив души в таинстве любви. В цвету сады, цветастые холсты, луга земли в лебяжьих снах вселенной, божественному внемле откровенью, впорхнули в явь творящие мечты. В созвучье с музыкой нескошенных лугов, мелодия ветров, переплетенье света, в брусничном зареве рожденного рассвета, над звездными плеядами садов. Стихотворение к богопониманию. Серым волком по лесам рыщет ветер, месяц щурится с небес светлоокий. Путь храним неведомою силой, многих лес манит в объятья благозвучие. Песнопением птичьим зазывающий, старец так чарующе играющий, на кленовых гуслях сладкозвучных мудрый волк по Божьему всемирью поведет нехоженными тропами. Сам сварог врата в обитель Ире распахнет тяжелый, дубовый. Русь русалочья, голубоокая, спит, ладонью вышнего прикрытая, приголубив путника далекого, приютив под сенью самобытной. Млечный путь, волосожары древний, перышко над бренными столетиями, небо васильковыми соцветиями расцветет над спящими деревьями. Поутру лишь россыпи брусничные ты найдешь в своем лукошке брошенном, на траве янтарно-хризолитовой плошку с родниковой чистою водицею. Кто, откуда мыслью озаботишься? Ветер с желтоглазою волчицей ускользнет во враг и не воротится. Старец у дубов с вишневым посохом или нет, наверное, просто чудится, страх колдун проникнет в душу мороком, в лучах ярилиных заблудится, быль и небыль в яви перепутались, в косы ив вплелись золотыми лентами, в храме леса прикоснешься к мудрости, первозданной истины всесветны. Благодать ручьями светлоструйными разольется в долах мироздания, и придешь природой очарованный ты невольно к богопониманию. Стихотворение «Травостоя дух». Травостоя дух, сплетены ветра с голубой водой, с одолень травой. Россыпь росных бус собрала листва нежною анисовой рукой. В перехлёст дожди ратники весны с копьями лучей в поле. Сути не понять, света не найти в быстротечных днях горе. Молоком парным в необъятный мир белоствольный лес вылет. Перепутье троп, несозвучье слов, вратоборстве снов с былью. Не предугадать сменности ветров, их полет войдет в сагу, благозвучье слов, светлая любовь в бренности миров, благо. Стихотворение, читая древнюю рукопись. Слезы печати на рукопись ставят, горечь печали души первозданной, поведают миру молчанием, заклятием древнейшие руны о русичах славных. Разверзнется небо, расплещется ведой извечной, всесветной, текущей из недр глубин мироздания, небесного храма. Река древних знаний хлестнет из-под камня. Прозрев, подивятся незрящие прежде потомки волхвов в современных одеждах, потомки хранителей божьих сказаний Руси благолепию, Руси процветанию. С природой созвучью всех струн и напевов, ее древнерусской посланницы неба, гуслярной, лебяжьей, явленную в яви, живейную ведаю солнечной праве, под сонмом столетий забытые знания хранились, таились в сердцах покаянием, прозрением пробились ростками из чрева, в потомках взрастая, как вечное древо, на древнюю рукопись слезы печати. Дивлюсь и любуюсь великою статью, могучей силой Руси первозданной, всходящей над миром звездой воссиянной. И вновь обратимся к прямой речи автора о себе, о своем детстве и о своем восприятии мира. Дело в том, что я обычный простой человек, ничем не выдающийся. Даже не знаю, что могу написать о себе для всех. Лишь то, что живу, как все, тружусь, мечтаю, плачу и смеюсь, и пишу стихи. В детстве меня родители на лето отправляли из шумного города в разные санатории, детские лагеря. Поэтому все лето была на природе, впитывала благодать ее своей детской душой. Была замкнута, вся в себе, у меня было мало друзей среди детей. А моей лучшей подругой была маленькая груша у забора, отделяющего территорию санатория от дачных участков. Ей посвящено мое стихотворение «Маленькой груши». А лучшим другом был белый конь в серых яблоках, который щипал траву около нашего деревянного корпуса. Приходя в лес с воспитателями и детьми, я всегда уходила от них в сторону и разговаривала с деревьями и цветами, как с живыми существами. Любила наколдовать себе грибок на полянке. «Грибок, грибок, появись, покажись», — говорила я, а потом шла на полянку и находила на ней гриб. Воспитатели дивились, где я грибы нахожу, ведь они уже заглянули под каждый кустик, не могли ведь не заметить. Вот и все, пожалуй, что я могу поведать о себе. И еще могу добавить, что сейчас появилось много литературы, в которой пишут авторы о Древней Руси, о ее забытой истории, об обрядах, о жизни наших далеких предков, о неразрывной связи природы и человека, которая была крепка на Руси. Мне очень близка древняя веда наших предков. Только теперь я понимаю, что это именно то, чего мне не хватало всегда, хотя было изначально в моей душе. И есть в душе каждого. С самого рождения в каждого заложен этот чистый родник веданий наших истоков. Стихотворение «Маленькой груши». Ты с ветерком о чем-то тихо спорила, в твоей листве был слышен этот спор. Стояла рядом с высоченным тополем, а позади рядился частокол. Была изгнанницей, невольной неудачницей, в 6 соток не вписалась, став ничьей. А я стояла в разноцветном платьице и верила, что ты была моей. Людской заботой нежной обделенная, сроднившись с тополем своей судьбой, ты все ж старалась, щедро плодоносила и веточки тянула в сад родной. Ты стала мне подругой самой лучшей, среди подруг и не было милей. Тебя, молчуньи, так душою схожую, с душой наивной детской моей. Тебя ручонками касалась я, глазенками смотрела вверх на мелкие плоды и чаяла своей мечтой, девчонкой, достать их с недоступной высоты. А ты моей мечте внимала будто бы, и ветерок внимал игривый ей, и плод зелено-желтый, перламутровый, спустя лишь миг лежал в руке моей. О, груша, девочка, в моем сердечке бережно ты сохранила радостные дни. Была ты Божьим маленьким творением и воплощением божественной любви. А я с душой твоей наивной, чистой, срослась навек, и не было светлей любви, что речкой струйной золотистою от нас струилась в души всех людей. Стихотворение «Волы, запряженные в свет». В растрепанных космах ветров мотыльки белоснежные, в березовых гривах холодные руки зимы. Свирельные птицы вспорхнули в миры безмятежные пленительной трелью своей многогласной игры. В серебряных клеммах, кудесниках лада созданиях застыл аметистом бруснично-багряный рассвет. На гору, кряхтя, повезли колесо деревянное, колядное солнце, валы, запряженные в свет. Чернявые избы, в снегах луговых утонувшие, во сваргу взметнули из труб голубые лучи. Взъярилась зима, скляды на весну повернувшая, морозом ударив, волчицей завыла в ночи. Безмолвие и холод под утро стоят истуканами. Чернильные ели, вперяясь в кровавый рассвет, но в гору везут и везут колесо деревянное, колядное солнце, валы, запряженные в свет. Стихотворение «Купало». Алым табуном закатные лучи скрылись за горой ночь. Звезды-мотыльки, сказы-родники, да из уст волхва прочь. А в отравушках роса, а у реченьки костры, в их огнях глаза в глаза мы. А на небушке плетут звезды в лесовы волосы, в их серебряных лучах мы. Звонким голоском девица поет тихо у воды песнь. Дружный хоровод в свой водоворот световую вплел весть. А в дубравушке жар цвет, огоньком цветет любви, и его с тобой нашли мы. К нам из сварги в эту ночь, чтобы повстречаться вновь, предки наши древние сошли. Чисты помыслы строят в мире лад, даруют земле ясный свет. Гусли звонкие сердце веселят, там, где есть любовь, мрака нет. А над Русью вновь восход льет Ярила Сурью мед, как его свет дары хороши. Роду, что соткал любовь, да из луговых цветов, да из лучиков каждой души. Стихотворение «Осень». из авина да с гумна осень щерится. Ночи сыплет черноплодной рябиною, огнищанкой удалой подбоченившись, жжет костер на капе рода калиновый, катит солнце колесом по киселице, да под гору умыкает горячие, то во поле с ветром шалое бесится, то смеется ей, то горестно плачется. Русской бабою стоит осень в горнице, месит тестом житие человечие, то кумохой нападет, то бессонницей, обрывая сладкий сон криком кречета, то повыстудит нутро, то укутает, укачает, словно малая дитятка, взваром липовым изгонит простуду, да репьями хворь из тела повыдернет. Коль озлится, засечет ливня струями, но оттаев, припадет к сердцу лаской. Ох ты, осень, злая колдунь! Ах ты, осень, дивная сказка! Конечно же, стихотворения Екатерины Бобровской не могли быть незамечены издателями. Они неоднократно публиковались и печатались. В 2007 году некоторые стихи автора были опубликованы в поэтическом сборнике «Душа России». В этот сборник вошли стихотворные произведения разных авторов, объединенных любовью к родному краю, к земле-матушке, обращающихся к ведениям и традициям исконной славянской культуры, к своим корням, уходящим вглубь веков. Затем стихи Ладолеи публиковались в сборниках «Живая вода» 2010 и 2013 годов издания, где более 30 авторов представляли современную славянскую, родноверческую и ведическую поэзию, продолжающие традиции баянов, древности и классиков великой русской литературы. А еще стихи поэта были включены в сборник стихов и сказок современных авторов для детей младшего и среднего возраста «Босиком по радуге», а также в журнал «Ведическая культура» номер 13 за март 2007 года. А до этого и после были публикации в литературных интернет-журналах «На Пегасе» номер 2 февраль 2006, «Истинная реальность» номер 4 август 2006, «Храм души» номер 13 июль 2008 года и других. Стихотворение «Круговерть вселенская, жизнь земная». Круговерть вселенская, жизнь земная. Роды, боль и слезы, рождение, свет. Отчего же ты, судьбинушка, у людей такая, что ни день, то рока неуемный цвет? Быть нам суждено на земле изгоями, из родовых миров световых плеяд, мятой, чабрецом, ромашкой, зверобоем, запиваю доли судьбоносный яд, вою псом бездомным на краю деревни, вспоминаю мир, в котором рождена. Нет, не этот, тот, самый-самый древний, где у Лады матушки доченькой была. Славя солнце красное, вскидываю руки, не искоренить язычницу во мне радостью души, горечью разлуки. Припадаю нежно я к сырой земле, впитывает слезы родная землица, вырастут и рожь, и дремучий бор. Коли пожелаешь, заходи в светлицу, напою водой и накрою стол. Вспомним и почтим наших древних предков, как там святородные, славные они. Спросим, для чего мы пришли на землю, и они ответят: для любви. Круговерть вселенская, жизнь земная, роды, боль и слезы, рождение свет. Отчего же ты, судьбинушка, у людей такая, что ни день, то жизни неуемный цвет? Стихотворение «Вышивка оберег». Ой ты, горлица, птичка божья, подлети-ка ты к моему окну, проворкуй-ка мне сказки добрые, пыли древние, сказы мудрые, дай вплету-ка их в обережную мою вышивку, в ярги солнечны, да в окрестики, в треугольнички, веду древлюю ниточкой вошью. Ой ты, полюшка, поле родушка, рожь высокая к земле клонится. Ой, пройдусь-ка я полем-полюшком, да вберу его силу Божию, да внесу ее в обережную мою вышивку, в ярги солнечны, да в окрестики, в треугольнички, соль родной земли ниточкой в плиту. Ой, ты реченька, речка быстрая, ты омой собой мои ноженьки, напои мои думы-думушки свет водицей своею горнею. Да впущу-ка я струйки звонкие в обережный круг доброй вышивки, да в окрестики, в ярги солнечны, кровь родной земли ниточкой в плиту. Ой, ты солнышко, солнце ладушку, всех людей земли обласкай, согрей, разгони скорей тучи черные над землею моею вольной. Дай вплету-ка я твои лучики в оберег души, в свою вышивку, да в окрестики, в ярги солнечны, свет родной земли ниточкой вошью. Гой, земля моя, родна матушка, мой поклон тебе от всея души. Ты наставь меня, дочь родимую, эту жизнь в любви и с добром прожить. Дай вплету-ка я в оберег венок росны травушки суть медвяные, и пойду на луг, как и весь мой род, буду славить правь светотканную, да по белу льну всех одежд Руси ручейки текли праве звонкие, вышивки свои ясный свет любви девицы вплели нитью тонкою. Гой, мой славный род, добрый колосок матушки земли и небес исток, ты творил всегда на земле любовь, вышнего ладонь, на тебе венок. Да в лучах зари, да в колосьях ржи вновь рождался дух рода славного, возрождалась Русь из глуши веков, вновь вставала Русь богом тканная, та святая Русь, та могуча стать, что была и есть сила Божия, встал народ, мой род, световая рать, да у врат золотых в царство Божие, и открыл врата, и повел роды, все роды земли ко Творцу всея, возрождая вновь первозданный мир силою любви, силою добра. Ой, ты, горлица, птичка Божия, подлети-ка ты к моему окну, проворкуй-ка мне сказки добрые, были древние, сказы мудрые, дай вплету-ка их в обережную мою вышивку, в ярги солнечны, да в окрестики, в треугольнички, веду древлюю ниточкой пошью. Стихотворение «Берегиня». На рубахе, вышив лунницу тонкой нитью рудяной, прилечу к тебе полудницей или марой в час ночной, голубицей в окошечке, кобылицей под седлом. Где б ты ни был, мой хорошенький, буду я с тобой вдвоем. Не узнаешь, не прознаешь ты, хоть у вещего спроси, кем моя душа окажется с тобой рядом на пути. Птицей белой, черным вороном, может, в ладанке огнем, хоть лети в четыре стороны, буду я с тобой вдвоем. Ибо я твоя кровинушка, звездноликая сестра, не жена, но берегинюшка, путеводная звезда. Буйные ветры, черные волосы, зелень трав, глаза мои. Дух родился добрым колосом в поле солнечной Руси. Дам тебе питья целебного из чистейших горних вод. Не скажу ни слова скверного, лишь укрою от невзгод. Попрошу у светлой макоши ясный путь тебе соткать в обережье белых ландышей, с доброй девой счастье дать. Ни словечком не обижу я, не вмешаюсь в ваш союз, лишь прохожей старушкой вашим душам улыбнусь. На твою судьбу, мой ласковый, на твои мирские дни будут литься детской сказкой думы светлые мои. Ибо я твоя кровинушка, звездноликая сестра, не жена, но берегинюшка, путеводная звезда. Буйные ветры, черный волос, зелень трав, глаза мои. Дух родился добрым колосом в поле солнечной Руси. Стихотворение «Прошлое всех кленов». Прошлое всех кленов, листьев шелуха, в лазурите небо, словно пух легка, копошится в небе стайкой желтых мух, шорохом чуть слышным услаждая слух. Ластится лисою ласковой к ногам, быстрою юлою вьется по лугам. Только этих листьев ржавая метель, как воспоминание светлых прошлых дней, все ж угомонится и замрет у ног облетевших кленов в отведенный срок. И седые клены, глядя на нее, вспомнят не однажды прошлое свое, но теперь их листьев теплая труха им согреет корни в злые холода. В 2012 году Лодолеей в творческом дуэте с музыкантом Рояром Александром Хлоповым были написаны поточные музыкальные сказы, которые вошли в два музыкальных альбома «На вечерней заре Огнияр» и «Зов вечных пращуров». Созданы творческая страница и сайт «Рояр и Лодолея». На стихи Екатерины были написаны песни композиторами и исполнителями Игорем Дадашевым, Александром Хлоповым, Викторией Васюковой, дуэтом «Элегия». В 2017 году фолк-рок-группа «Злата Сварга» написала песню на стихотворение Лодолеи «Мы рода сыны». Стихотворение «Лес, птица». Лебедушки-березки крыльями взмахнули, еле свиристели, стайкою взлетели, и дубы, раскинув ветви руки, в небеса душою полетели. Сосны изумрудными крылами веерами дымку разгоняя, в небо глянули, и было там сияние, снизошедшее из золотого рая. Лес был птицей, что полет познала, беспредельность вечного движения, грусть осеннюю неистово оставил, полнясь светом умиротворения, и взмахнул незримыми крылами, вдохновенно в небо улетая, дотянувшись струнами ветвями до сияния золотого рая. Вдох глубокий сделав, задышало небо, вдохновенью даруя признание, ощутив дыхание мерное вселенной. Проросли деревья в лоно мироздания. Стихотворение «Я тебя обнимаю веснами». Я тебя обнимаю веснами, лебедиными, журавлиными, кружевными платками грезами в снегопад согреваю зимами, растворяясь ладьей фиалковой в светозарности звездной млечности, уплываю луной висталкою за тобой в беспредельность вечности, засыпая в колосьях травушках, в снах твоих расцветаю лилией, подрезною листвой дубравушек, укрывая своими крыльями, лебедиными, журавлиными, кружевными платками грезами, снегопад согреваю зимами и опять обнимаю веснами. Стихотворение «Реки рукава». Руки на ветру, крылья мотылька, в солнечных лучах музыка стиха, хризолиты трав под ногами грез, россыпи дубрав, перезвон берез, струйкой молока из души тоска, из одной реки реки рукава, на изгибе врозь повели пути в средиземье слез, в вечные дожди. Руки на ветру, сучья мертвых ив, в ливневых сетях светлоликий мир, тот, где свет рожден в лоне той реки, из которой врозь души потекли. Души, брат с сестрой, ясные огни, пившие вдвоем из ковша любви, слышит брат сестру за десятки верст зов ее дожди из холодных слез. Помнит брат сестру, а она его. Рекам рукавам слиться все равно. Реки рукава, руки той любви, из которой Бог сотворил миры, у нее одной крылья мотылька, в солнечных лучах музыка стиха, хризолиты трав под ногами грез, россыпи дубрав, перезвон берез. Стихотворение Екатерины Бобровской насыщены чувственными переживаниями, полны чистоты и силы духа, пронизаны светом, душевной теплотой и любовью. В них и отображение красот родной природы, и надежда на возрождение могучей и праведной Руси, и вера во все доброе да светлое. Благодарю Ладолею за ее поэтическое творчество. От всей души желаю ей доброго здравия, счастья да радости, лада да любви на жизненном пути и успехов во всех ее творческих начинаниях и проявлениях. В завершении выпуска о творчестве поэта Екатерины Борисовны Бобровской «Ладолеи» прозвучит стихотворение «Вставай, Русь, страна!» Как над горой алой зарей соколы белые, как над рекой ярой волной буйные ветры кружат, кричат, Русь бередят зовом Всевышним, весь люд честной, род световой клич этот слышит. Вставай, Русь, страна, беснуется тьма, в мире нет лада. Вставай, не ленись, в круг становись, светом объятый, духа мечи, думы лучи, взметни яро в небо, беснуется тьма, ибо она гибнет от света. Как над страной тьма пеленой свет застилала, как над родной русской землей черная мара сети плела, мороков зла нечисть плодила, но поднималась над Русью сама ярая сила. Вставала страна, рождалась заря мира и лада, в круге стоял род световой, светом объятый. Духа мечи, думы лучи, взметнув яро в небо, падала тьма, ибо она гибла от света. Читайте стихи Лодолей, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!